Добрый день. Так, меня хорошо видно? Ну ладно. Сегодня вербное воскресенье, католическая Пасха у католиков. Всех поздравляю. Естественно, душевного полета. Ну, как обычно, перед дорожкой садятся, отрешаются от всего и молятся. Давайте несколько минут, каждый как умеет, помолимся. Прошу. Я в последнее время постоянно повторяю, что первый импульс должен быть чувством любви, а потом уже включение сознания. Поэтому так как бы и начал выстраивать. Давайте несколько вопросов. Вопрос такой. Вот мне говорили часто, я в Бога верю, поэтому мне молитва особо не нужна. Вот я верю, я принимаю. Все. Ваше мнение, нужна ли молитва или нет? Первое. Второе. Для чего нам нужна молитва? Что она нам дает? Вот сейчас, пожалуйста, ответьте, потом посмотрим. Так, меня хорошо слышно? Привет из Дубая, Оренбург. Там Техас проходил, Алма-Ата. Приветствую все страны, континенты. Так, ответы. Нужна для большего единения с Богом, Отче наш. Молитва помогает отрешиться и уйти внутрь себя. Молитва нужна, она усиливает чувство единства с Богом. А что мы должны испытывать во время молитвы? Какие чувства? Молитва нужна для того, чтобы напитаться жизненной энергией. Молитва – взлетная полоса. Ну и посадочная тоже. Кстати, вопрос. Почему молитва «Отче наш» как-то незаметно заменена основной молитвой Иисусовой молитвой. Молитва – это беседа с Богом. Благодарность и признание Богу. Почему я спросил про молитву? Почему она, в принципе, вообще нужны ритуалы или нет, как вы считаете? Хорошо. Значит, что я хочу сказать. Мы сегодня будем говорить о, так сказать, о карме рода. И здесь возникают два вопроса. Первый, как ее улучшить? Второй, как ее не ухудшить? Профилактика. Так вот, мне прислали письма, даже где показывались различные технические изобретения, приборы, которые очищают карму рода. Это прислали люди, которые читали мои книги. Уровень анекдота. Дело в том, что то, что мы называем кармой рода, это, в принципе, наследственность, которая закреплена не только на уровне генотипа, но на уровне полевых структур. И для того, чтобы повлиять, скажем так, улучшить карму рода, мы должны менять наше состояние не на уровне поверхностном, не на уровне сознания, а на уровне подсознания. Поэтому получается следующая картина у многих. Человек говорит: «Я верю в Бога. Я все понимаю, все прекрасно», но у него начинаются проблемы. Оказывается, кроме того, что вы на сознании готовы верить, готовы принимать ситуацию, это должна еще научиться делать ваша душа, ваше подсознание. А вот оно устроено несколько иначе. У него огромная инерция, туда сразу все не проходит. Но то, что часто повторяется, туда проходит. Так вот, если мы часто молимся, то тогда у нас формируется на подсознательном уровне единение с Богом. Я ведь часто говорю, что все мы являемся верующими на тонком плане, потому что утрата любви к Богу на тонком плане – это смерть. Это потеря энергии, потеря будущего и, в конечном счете, болезни и смерть. Снаружи мы бываем разными атеистами, верующими, но внутри мы все верующие. И внутри никто из нас от любви не отказывается, только поэтому мы живем. Так вот, то, что часто повторяется, проходит подсознание. Поэтому, если мы молимся правильно и молимся часто, особенно тогда, когда открыто наше подсознание, то этим мы формируем правильное направление усиления единства с Богом, и это повышает наши шансы на выживание. Поскольку сейчас времена серьезные начинаются, то сейчас нужно серьезнее относиться к тому, что мы называем работой над собой. Если человек молится, и это делает регулярно, это благотворно влияет на подсознание. Как бы вы ни были уверены на уровне сознания, мало толку. Это должно пройти десятилетия, чтобы это все закрепилось. Поэтому регулярная молитва – это очень важный аспект здоровья. Дальше. Вот посмотрите, молитва «Отче наш». В чем смысл ее? Что должен испытывать человек во время молитвы? Ну, мы привыкли так, что во время молитвы мы просим «дай того, дай этого» и так далее. Или мы испытываем любовь к Богу. Но что такое любовь к Богу, это сложная, скажем так, категория. И обычно наша любовь – это чувство адресное. То есть мы благодарны Создателю, который всем управляет. Чувство благодарности, оно ближе к любви, чем, скажем, чувство обиды и так далее. Так вот, во время молитвы, что, скажем так, молитва «Отче наш», данная Христом, что, в принципе, должен человек, который читает эту молитву? С чего она начинается? «Отче наш». То есть в этой молитве мы должны ощутить полное единство с Богом, что мы божественны по своей сути, если Творец нас создал. Поскольку Творец создал нашу душу, то мы с Богом общаемся именно через душу, через чувства. Головой Всевышнего не понять. Сознание здесь не помогает. Поэтому для того, чтобы возникло ощущение единства с Богом, должна работать душа, чувства, а сознание должно успокоиться и отойти в сторону. Итак, первое – ощущение чувства. Единение с Богом, высшее единство – это любовь. Дальше. «Да святится имя Твое, благоговение перед Творцом, почитание, уважение, благоговение». Дальше. «Да пребудет Царствие Твое». То есть Царствие Божие – это воля Всевышнего, которая распространяется везде. И когда человек принимает это означает, что его желания главные, они соответствуют воле Всевышнего. То есть мои главные цели – это единение с Богом, мои главные желания – это реализация божественной воли, поскольку я по своей сути божественен. Дальше. «Хлеб насущный дай нам каждый день». На внешний взгляд это кажется выпрашивание чего-то. На самом деле это, скажем так, напоминание своей душе о том, что мы должны добиваться, работать, зарабатывать кусок хлеба, но получим его им или нет, определяется свыше. То есть в конечном счете Бог нам дает все. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Здесь тоже зашифрован смысл не просто в избавлении от проблем, наказания в виде грехов. Здесь как бы напоминание своей души о том, что тот, кто умеет прощать, будет прощен. Прощение – это умение жертвовать. Тот, кто умеет жертвовать, тот будет и здоровее, и душой, и, соответственно, всем остальным. И в конце молитвы опять принятие божественной воли. То есть что в конечном счете получается? Молитва – это настрой души, не просто, так сказать, верхних слоев души сознания, а именно подсознательных структур, на любовь к Богу, на принятие божественной воли, на осознание того, что Всевышний является источником не только всех благ и жизни, но источником любых видов счастья. И вот когда человек это все проговаривает, тогда у него формируется правильное состояние. И вот это состояние позволяет правильно потом воспринимать любую ситуацию. И оно работает не только как профилактика, но и как лечение. То есть неправильная молитва, в которой человек концентрируется только на просьбах, на желаниях, в конечном счете и превращается в магический ритуал, в заклинание, и начинает вредить человеку. Правильная молитва, где человек в первую очередь заботится о душе и вот эти чувства испытывает, вот она дает, соответственно, другой эффект. Я даже проверял. Весной начинается контакт с потомком усиления. Все наши прошлые грехи выплывают. И результатом каких-то нарушений, которые находятся в подсознании, является один из признаков – это падение энергии. Как оно выглядит в обычной жизни? По-разному. Когда почки болят, когда давление повышается. Вот у меня было высокое давление. Я просыпаюсь утром, меряю давление высокое. Молитва «Отче наш». Через 20 минут меряю, давление в норме. Ничего не делал, только молитву прочитал. Что такое давление в норме? Это означает, что пошла энергия. Кстати, почему повышается давление? Почему на первом месте в мире сердечно-сосудистые заболевания? Механизм следующий, с моей точки зрения. Когда вы заходите в холодную воду, что происходит? Потеря энергии. Что делает наш организм? Он пытается сэкономить энергию, сосуды сжимаются, идет напряжение внутреннее, дрожь. Это все защитная мера. Если человек находится в состоянии стресса, ему тоже нужна энергия. Выброс энергии идет, чтобы человек выжил, адаптировался. И это спасительная функция. Выбрасывается повышенное количество глюкозы в кровь, потому что человек должен защищаться, бежать и так далее. В общем, организм готовится к серьезной ситуации. Но если этот стресс уходит под сознание и длится непрерывно, то идет непрерывное сжатие сосудов. Почки не могут очищать кровь, сердце начинает повышать давление для того, чтобы процесс шел нормально. В результате появляется гипертония. То есть в основе сердечно-сосудистых заболеваний лежит стресс непреодоленный, то есть неправильное отношение к стрессу, если быть точнее. А неправильное отношение к стрессу приводит к тому, что человек начинает потерять энергию. И вот на эту потерю энергии организм, соответственно, дает такие результаты. Так что медицина, в принципе, права, когда говорит, что главной причиной практически всех заболеваний является стресс. Но стресс – это следствие неправильного восприятия мира. Человек, у которого нет принятия божественной воли, всегда будет находиться в стрессе, потому что окружающий мир будет ему враждебен. Вот почему важно молиться и важно правильно молиться. То есть мы должны не выпрашивать, не думать, а мы должны испытывать чувство любви, благоговения, принятия божественной воли, благодарности. Как часто надо молиться? С моей точки зрения, минимум 5 раз в день. Перед едой. Потому что молитва перед едой, она позволяет вот эту начальную энергию, когда мы что-то начинаем, именно в самом начале, если мы правильно устремлены, все потом выстраивается соответственно. То есть зерно должно быть чистым. Когда у человека открывается подсознание, когда он ест, когда он спит. Поэтому не обязательно нараспев долгие молитвы читать перед едой. Но если вы даже 10-15 секунд внутренне отрешитесь, прочитайте «Отче наш», то потом, во-первых, еда приобретет другой вкус, вы не будете переедать. Даже если там будут ГМО-продукты, то уже воздействие будет меньше, потому что вы защищены информационно. И эта еда будет, то, что называется, для души в первую очередь, а не для тела. Поэтому 3 раза в день перед едой, перед сном и после пробуждения. То есть для того, чтобы улучшить наследственность, свою карму рода, так называемую, а сейчас у всех это очень серьезная проблема, для этого нужно серьезно приводить в порядок подсознание. Вот то, что называется наша душа, и то, что называется подсознание, в принципе, это одно и то же. Поэтому этот момент весьма важен с моей точки зрения, и его желательно использовать. Так, что мы пишем? мы со своей молитвой грешным и виновным и проще управлять. Мне тоже психолог предлагает такими приборами воспользоваться. Прокомментируйте, что, по вашему мнению, означает непрестанная молитва. Вы знаете, вот здесь я насчет непрестанной молитвы. Для чего нужна молитва? Для того, чтобы в душе была любовь. А зачем тогда слова проговаривать? Сознание – это конкурент с чувством. Когда любовь в душе и ощущение присутствия Божественной воли во всем, в принципе, это и есть непрестанная молитва. А когда мы что-то бубним непрестанно, с моей точки зрения, это неверно. А как именно молиться, кроме благодарности «Отче наш», или просто одно и то же повторять? Вот в том-то и дело, что мы должны не просто повторять и бубнить, надеясь на то, что нам за это что-то дадут, а мы должны концентрироваться через слова, выходить на чувства, которые нам помогают ощутить присутствие Божественной воли, единство всего мира, высшую целесообразность происходящего, божественную справедливость, милосердие и могущество и дальновидность Всевышнего. Что вы думаете о поклонах при молитве? Все старцы советовали совершать много поклонов. Дело в том, что, опять же, поклон – это как бы смирение, унижение гордыни. Когда человек чувствует себя выше других, он распрямляется и свысока смотрит. В этом плане поклон – это есть подчинение воле другого. Но здесь очень важный момент, который нужно понять, что человек кланяется и этим признает приоритет, первичность Божественной воли. Но если он кланяется постоянно, то он может начать унижать свою волю. И тогда уже он не сын Божий, а раб Божий. А здесь уже разница весьма существенная. Я думаю, мы об этом еще поговорим. А нужно на колени вставать. Чувствуете высокая гордыня, если тут сложно прощать обиды, прощать вообще, если сожалеете, если тенденция осуждать, тогда вам надо и кланяться, и на колени вставать. Все зависит от вашего состояния. Есть ли разница в молитве для мужчин и женщин? Я думаю, нет. В загробном мире ангелы бесполы. То есть там нет сексуальных различий. А молитва касается души тех ее делов, которые связаны с высшими планами. Что делать, когда при молитве лезут агрессивные мысли? Ну, наверное, перед этим тогда лучше попоститься, поспать на жестком, пожертвовать что-то. Агрессивные мысли – это торжество инстинкта самосохранения. Значит, нужно немножко отрешиться от этого инстинкта. Каким образом? Голодание. Полежать на репликаторах. Подарить, пожертвовать. Все это позволяет меньше зависеть от этого инстинкта. Тяжело вечером, приходится тратить силы на борьбу со сном. Минуту перед сном отрешились и помолились. Надо искать возможность, а не искать обоснование, почему вы не можете. Большинство молитв в православном молитвеннике кажутся мне чрезмерно самоучижительными. У меня и так проблемы с любовью. Полезны ли такие молитвы для моей души? Ну, я думаю, нужно ориентироваться, во-первых, на то, что давал Христос, раз мы уже говорим о христианской вере. И на свою душу. Есть ли разница сочетать «Отче наш» на церковно-славянском или на русском? чувства не имеют языков национальностей. Скоро светлый праздник Пасхи. Вопрос, почему у католиков, иудеев, индусов Пасха в разные дни? Я знаю, что прославили этот день по лунному календарю. Почему пекут куличи и красят яйца? Это же из языческих обычаев. Еще сегодня празднование Пасхи на Шри-Ланке закончилось взрывами в церквях. Дело в том, что религия, она стареет так же, как все. То есть не сами религиозные истины стареют, а их восприятие стареет. Человек получает божественную информацию, он ее переваривает, она в нем формируется, обретает какими-то внешними аспектами религия, потом ритуалы, обычаи и так далее. А потом это все начинает окостеневать и потихонечку затухать. И нужно новое понимание этих истин, но нужно изменение себя, и только тогда все начинает опять работать. Просто ритуальность, она позволяет сохранить первый импульс, но он все равно будет угасать. Так уж природа устроена. Поэтому периодически идет затухание любого импульса. И нужно опять обрести новый чистый импульс для того, чтобы ощутить единство с Богом. То есть если мы взяли какие-то каноны четкие, сказали вот так, и что мы верим в Бога, это уже навсегда, это не так. Каждый период мы должны по-новому выстраивать систему отношений с Богом, по-новому стремляться и выходить на новый уровень, меняясь в этом плане также. Что вы думаете о татуировках, которые делает монах человеку и читает молитвы в процессе? Я что-то не слышал, чтобы татуировки монахи делали. Любая татуировка – это, в принципе, языческий обряд. Это есть воздействие на подсознание, в первую очередь, в виде каких-то защитных рисунков и так далее. Или отличие одного человека от другого. Но это, я думаю, к единобожию это не имеет отношения. Скажите, пожалуйста, если дед самоубийца, сколько колен примут его программу? Все зависит от того, насколько человек готов меняться. Можно погасить на одном поколении, а можно и 10. Это дело сохранять. Правда ли, что сходит благодатный огонь на Пасху? Ну, есть вопросы. Потому что пока не выкупила права на трансляцию НТВ, кажется, благодатный огонь сходил в течение 3-5 часов. Как только телекомпания купила один час, в этот час стал спускаться благодатный огонь. Вообще я слышал о том, что действительно он раньше спускался, потом перестал все это функционировать. Но как бы из сострадания, милосердия к народу решили поддерживать. Но дело не во внешних чудесах, а самое большое чудо – это когда человек меняется, развивается и устремляется к Богу. А внешние чудеса – это все вторично. Есть ли разница, когда вы молитесь перед иконами или без них? Я говорил о том, что молиться лучше в храме, потому что в доме, когда молишься, не всегда можешь отрешиться. В доме ты первый, а в храме ты последний. Поэтому посещение храма я считаю уместным. Так, ну, это то, что касается молитвы. Вот тут мне прислала моя знакомая любопытное письмо. Оно касается чистки перед семинаром. Тоже многих этот вопрос волнует, некоторые даже боятся. Вдруг чистка окажется слишком большой. И на всякий случай семинары не смотрят. Хочу рассказать, что произошло перед вашим предыдущим. Мне кажется, это будет интересно. Семинар начался в 3 часа ночи, ну, на Западе. В 6 утра у нас с братом были билеты на самолет. Весь день прошел в бегах, но у меня было ощущение опасности. Попросил брата сесть за руль моей машины, и то возникло острое опасности, хотя он самый лучший водитель, которого я знаю. Пару раз мы были близки к аварии, очень близки. Другие машины чуть ли не лезли нам под колеса. Я сказал ему, надо очень аккуратно, пока не доедем до дома. Но я оказался не права. Домой мы добрались. И тут позвонила мама и сказала, что билет на семинар, который я купила, почему-то не прошел. Так вот, нужно было уже собираться. И спускаясь, я потеряла баланс и грохнулась вниз по лестнице со второго этажа на первый. Руки были заняты корзиной с бельем. Для стирки поймать себя не было шанса. Пока падала, вспомнила свой повторяющийся сон, в котором я падала со стремянки и разбивалась до смерти. И успела подумать, надо же, какое похожее чувство. Полет, тошнота и абсолютная неясность. Лежа на полу, поняла, что все тело двигается, кроме одной ноги. Заказала семинар, в полуосознанном состоянии прослушала. После этого поехала в госпиталь, там сказали, что это, наверное, ушиб, но на всякий случай сделала рентген. Две глубоких трещины в тазовой кости, гипсом не обложишь, пожелали удачи и так далее. То есть могло дело кончиться инвалидностью. Чувствую, как повезло, что не умерла и не стала калекой, что еще есть возможность добровольно сбалансироваться и внутренне стать на ноги. Физически встать на ноги получилось быстрее и проще, чем можно было ожидать. Операция не понадобилась, уже хожу и не хромаю. Переслушиваю семинар и мартовскую лекцию. Думаю о бедном Иове. Кстати, насчет Иова. Дело в том, что когда мы теряем будущее, то сначала оно идет в виде потери возможности иметь потомков. Поэтому сейчас все чаще будет и расти бесплодие. И то, что мужчины, можно сказать, вымирают, это тоже признак потери будущего. Мужчина – это символ духовности будущего, а женщина материальную. Потом начинаются неприятности все более сильные, а потом начинаются проблемы по здоровью. Четко, как у Иова. Сначала погибают дети, потом разваливается судьба, потом начинает болеть и умирать он сам. Значит, что происходит, почему чистка происходит перед семинаром? Дело в том, что когда у человека будущее усечено или его нет, все зависит от того, какой у него запас будущего. Так вот, когда будущего практически нет, и человек должен умереть, у него есть шанс это будущее восстановить. Каким образом? Что для этого нужно? Будущее производится душой. Значит, душа живет любовью. Что нужно сделать? Нужно дать унижение материального, духовного, душевного уровня. Нужно развалить все то, за что человек цепляется. И при этом должен не обижаться на Всевышнего, не испытывать уныние и отчаяние, преодолевать претензии и обиды. Если человек держит любовь неуклонно, то тогда на фоне отрешенности от всех привязанностей проходит новая порция любви, новая порция будущего, и человек может жить дальше. Почему перед семинаром идет чистка? Потому что организм каждого человека, его подсознание знает, оценку своего состояния может дать. И подсознание понимает, что, скажем так, могут быть очень серьезные проблемы. А поскольку семинар дает настрой на непрерывное чувство любви, то если идут неприятности, а человек настроился на любовь, то вот как раз в этот момент будущее может увеличиться. То есть запас будущего может увеличиться, порция любви может пройти. В этом плане можно говорить о двух тенденциях. Вот в Индии, допустим, для того, чтобы ощутить единство с Богом, путь аскезы, отрешенность, уединение и так далее, и так далее. Хотя, в принципе, йога говорит о другом, о балансе. Христос говорил о том, что отрешенность Это не главное. Главное – непрерывное чувство любви. Если чувство любви непрерывно идет, то вот тогда не нужно зуботробительных техник, которые помогают отрешиться. Вот этот момент очень важен. Поскольку сейчас у нас у всех будущее достаточно усечено, то для того, чтобы выжить в ближайшие годы, нужно это будущее пополнять. Человек любящий, соответственно, будет оживать. Вот насчет человеколюбящего мы еще поговорим. Почему? Потому что я понял одну вещь. Вот я говорю какие-то слова, рекомендации. Мне кажется, все понятно. А потом я вижу, что человек, видя и читает, а совершенно меня не понял. Я заинтересовался этим моментом, а потом я понял. На формирование образа, который лежит в основе того, что мы говорим, я понял. Идет очень много энергии и сил, и эта ситуация должна многократно повторяться. Поэтому, когда я просто говорю свои выводы, к которым я пришел, то здесь далеко не всегда человек это почувствует. Вот в связи с этим я вам просто часть кухни своей открою, как у меня шло формирование нового подхода, новых взглядов. Вот тут домашнее задание по поводу конфликта. Я думаю, все читали. Женщина пишет о конфликте с матерью. Дорогой Сергей Николаевич, низкий вам поклон. Разругалась 19-го с мамой и в этот же вечер узнала о вашем семинаре. Я ее люблю, но сил выносить ее характер уже нет. Она всегда на кого-то обижается, осуждает людей, даже мне незнакомых, перебивает меня и мужа, доказывает свою точку зрения, доходя до абсурда. Когда я на это реагирую, начинает придираться, переспрашивать, ну и так далее, и так далее. В конечном счете она и дала ей денег на билет и сказала, больше не хочу видеть, на душе полегчало. Но что, как же быть, это все-таки моя мама. Вот здесь тема, которая весьма серьезная, и вот есть лучший ответ на эту тему, где читатель говорит о том, что отказавшись как бы от общения с матерью, вы лишились возможности развиваться и менять отношение к ситуации. Если внутренне рассматривать мать как человека несовершенного, которого нужно любить, то здесь есть возможность для развития. Ну, я думаю, и письмо, и ответ вы читали. Вот я его сейчас прокомментирую, но перед этим вам, как я выходил на, скажем так, на формирование новых понятий. Я говорил о том, что несколько лет назад у меня были большие перегрузки, и я чуть не умер. Но дело в том, что большие перегрузки, нужно еще объяснить, почему они были. В принципе, тот режим, в котором я выступал, был самоубийственным. Тогда вопрос, а зачем мне это нужно было делать? Ответ я, в принципе, дал на семинаре во Франкфурте. Я сказал, что у меня ощущение, что я потерял нить, что моя система в определенном тупике, и у меня ощущение того, что я пилот самолета, и самолет начинает уходить в штопор. А у меня есть парашют, но, оказывается, в салоне еще сидят люди. И в таком случае выпрыгивать как-то нежелательно. Я подумал, что система заходит в тупик. Не мог совершенно, это был очередной тупик, понять, в чем дело я не мог. Бился я несколько лет, но толку никакого. Причем я четко понимал, что все вроде бы соответствует тому, что написано в Библии. Все, о чем говорит православие. То есть грех, есть молитва, есть покаяние, изменение отношения к этому. Люди выздоравливали, судьба менялась, характер менялся. Кажется, что еще надо? Но, тем не менее, определенные проблемы накапливались. Более того, я даже чувствовал, что с душой что-то не то происходит. И опять сверял себя, скажем так, с главными какими-то религиозными ориентирами. Я не видел никакого диссонанса. И тем не менее, у меня было чувство, что начинается штопор. Тогда я решил максимально форсировать, надеясь, что на перегрузках. И вообще, когда ощущение, что ты умираешь, бывает просветление. Просветление не последовало. Состояние мое ухудшалось. Ну и то, что называется, пришла беда, отворяй ворота. Начались проблемы не только, скажем так, со здоровьем, но и по всем фронтам. Неприятности в одном деле, в другом, в третьем. Я предупредил женщину, которую я в Германии проводил семинары, что, наверное, уже семинаров не будет. И вот тут началось интересно. Дело в том, что я издавал книгу в Германии, и ну, поскольку издательство книги не печатают, то я договорился с одной из читательниц, которая взяла на себя роль, как бы обучила ее основам, взяла на себя роль издательницы, оформила издание, и книжка выпускалась. Ну, пока денег не было, все было нормально. Когда деньги пошли, она за всех обязательствах и перестала, так сказать, общаться. Мотивируя тем, что у нее проблемы по здоровью и так далее, и так далее. Через несколько лет я понял, что дело безнадежное, подал в суд, суд выиграл. Ну и передал дело другой женщине, у которой я проводил семинары. И поначалу все было прекрасно, правда, был один знак, как только четко решили, что она будет заниматься этим делом, они чуть не погибли с мужем в автокатастрофе. Знак был такой не очень хороший, я думаю, и мне, и им. В общем, началось сотрудничество. Но это уже было несколько масштабнее и несколько более тонко. То есть дама, которая сотрудничала, когда освоила все азы издательского дела, вдруг начала печатать очень большое количество книг. Меня это удивляло, я сказал, что не стоит форсировать. То есть все прибыли уходили на печатание книг. Потом это уже начало превышать здравый смысл, и я попытался как-то навести в этом плане элементарный порядок. В ответ начались обиды, претензии, и в конце концов тот же самый вариант. Общаться перестаем, гонорары, на которые я надеялся, исчезли, и опять начался тот же процесс. Ну, тогда я, соответственно, написал о том, что наши отношения прекращаются. Была куча обвинений в мой адрес. Причем, что любопытно, вот есть такой метод, когда вы что-то сделали по отношению к человеку, то когда на него что-то говорите, обвиняйте его в том, что сделали вы. То есть, если вы что-то сделали нехорошее по отношению к нему, то говорите, что он именно это сделал по отношению к вам. Тогда, когда он будет говорить, все скажут, да, понятно. Уже все ясно, потому что он повторяет все то, что уже известно. Ну, в общем, начались проблемы. Причем я пытался вызывать здравого смысла этой дамы, не понимая, что она уже давным-давно все просчитала, и что огромное количество книг, которые она напечатала, нужны были для того, чтобы после разрыва отношений спокойно получать прибыль, поскольку все книги загружены оптовикам, и прав на них я никаких не имею. Причем были не только обвинения, но и постоянные и упреки, и слезы. Ну, в общем, весь реестр, скажем так, весь реестр попыток выключить меня из ситуации. Я сидел тогда и думал, состояние у меня физическое отвратительное. И вот здесь еще эта моральная пытка, когда человек, который, по сути дела, с моей точки зрения, меня воровал, причем к этому готовился, меня же обвиняет, про меня всем рассказывает не и так далее, и так далее. И я думал, у меня полный тупик в исследованиях, а здесь еще вот эта ситуация, которая, ну, просто как заноза сидит, и я ее не могу решить. То есть, на первый взгляд, полный развал ситуации. Мне человек нервы трепал из последних сил, как говорится. То есть, видя мое состояние, наверное, она решила, что я всего этого не выдержу, поэтому использовал все, так сказать, возможности. Такую бы энергию, такую изобретательность в мирных целях, она бы очень много добилась. Так вот, обычно я такую как ситуацию воспринимал. Ну, как обыкновенную подлость, корыстность, жадность и так далее. И в ответ что давал? Давал презрение и осуждение. Нормальная схема нормального человека. Как я реагировал в этот раз? Во-первых, я учился не обижаться на женщин. Многие дамы говорили, что у меня повышенная агрессия к женщинам. Они были правы. Чем выше у человека гордыня, тем больше всегда у него будет претензий к женщинам, противоположному полу. Потому что по гордыне, если тебя не могут привести в порядок, будут через ревность. А человек гордый внутренне прощать не может, потому что прощение – это изменение, это жертва. Гордый человек жертвует тяжело, а меняться он просто не может. Потому что изменение – это любовь. Так вот, ту ситуацию, которую раньше я воспринимал как бы полностью патологическую, отвратительную, неприятную, и не видел бы ничего в ней хорошего, я начал воспринимать с точки зрения помощи свыше. И знаете, что получилось? Вот именно через эту всю ситуацию я начал выходить из тупика. Во-первых, я учился не осуждать, отстаивая свои интересы. Сохранять добродушное, уважительное отношение к оппоненту, но и сохранять свои интересы. Я учился сохранять любовь. Я учился правильно конфликтовать. И в конечном счете вдруг до меня дошло. Почему я зашел в тупик? Дело в том, что я говорил об изменении характера, но о том, что должны быть лучшие качества и так далее. Все правильно, но этого практически не проходило. Почему? Простая истина. Для того, чтобы изменился характер, нужно уметь конфликтовать. Характер – это наша реакция на окружающий мир. Если мы не умеем конфликтовать, то характер мы менять не сможем. Если мы уходим от конфликта, изменение характера невозможно. Мы внешне можем что-то изменить, внутри мы не изменимся. Дальше. Меня вся эта ситуация разозлила. Я думаю, человек рассчитывает на то, что на мою смерть, и поэтому так себя ведет. Думаю, так вот назло этому я не только выживу, я еще напишу с десяток, а то и больше книг, и докажу, что не стоило со мной так поступать. Так сказать, здоровая злость, творческая. Так вот, что в конечном счете получилось? Во-первых, я научился конфликтовать реально, А для того, чтобы конфликтовать, нужно научиться ощущать единство. Потому что правильный конфликт – это единство и борьба противоположностей. Если нет единства, то появляется просто желание уничтожить другую сторону. А по сути дела это источник развития. То есть конфликт невозможно решить, если нет любви к врагам. Так вот, я много раз повторял фразу «возлюби врагов своих». Но вот только в этой ситуации я ощутил, что это такое. И вот тогда я начал заниматься уже конфликтом более серьезно. И вот тогда я понял, что я действительно шел в рамках религиозных и не выходил за пределы религиозных стереотипов. И тот крах, и тот штопор, который я ощущал, этот крах подкрадывается ко всей религии. То есть я испытывал то, что начинает испытывать представители православия, того, что называем и католичество, того, что мы называем христианством, это путь в никуда. Это разложение и это самоликвидация. Почему? Вот только тогда, когда я понял, что молитва и покаяние – это только первый этап, тогда я вдруг осознал фразу Христа, притча о семи бесах, когда изгоняют одного беса из души и приходят семеро. Как это понять? Человек очистил свою душу, и в чистую душу заходят семеро больше бесов. Понять это невозможно. И вдруг я это понял. Оказывается, как мы душу очищаем? Через молитву и покаяние. Попостился, помолился, покаялся, простил, выздоровел. Значит, грехи снялись. Я говорил об изменении характера, но это как бы прилагалось. Оказывается, если человек рассчитывает только на молитву и покаяние, но при этом характера не меняет, то и происходит очищение души, а чистая душа как бы дает здоровье телу, а потом душа начинает неправильно себя вести, потому что тело здорово, обратной связи нет, и в результате вместо одного беса появляется семь. То есть гордыня растет очень сильно, потому что очищается душа и начинается после этого, как ни странно. Если очищение души не закрепляется изменением характера и устремлением к Богу, то приводит к бесовству. Вот по этой схеме построена, скажем так, книжка, это гавайская система Хапанапона, книжка «Жизнь без ограничений». Молитесь, кайтесь, очищайте душу и гораздо больше продадите машин. Вот логика. Тогда я понял, почему современное христианство умирает. Потому что вся современная, так сказать, нынешнее христианство, представленное католичеством, православием, протестантством, ну и так далее, все построено на молитве и покаянии. Про изменение характера разговоров нет. Да, подчеркиваются какие-то качества хорошие, но о том, что человек реально должен менять свой характер, ничего об этом не говорится. Почему? Ну, во-первых, если человек научится менять реально свой характер и устремляться к Богу, то ему не нужны посредники. Тогда церковь не нужна. А во-вторых, изменять характер невозможно, если не умеешь конфликтовать. А вот оказывается, понятие конфликта было вычеркнуто религией еще в самом начале. Почему? Потому что слово «любовь» для первых христиан исключало слово «конфликт». Конфликт был злом, поэтому любовь подразумевала исключение конфликта. Почему в Советском Союзе пытались построить бесконфликтное общество? Правда, театр после этого не мог работать, там, где допустили возможность конфликта. Вот желание построить коммунизм как рай на земле, как бесконфликтное общество, оно теоретически невозможно. Так вот, когда мы слово «любовь» воспринимаем как отсутствие конфликта, как рай, как благоденствие и так далее, как только положительные эмоции, то это самоубийственная программа. Если мы исключаем конфликт, то мы исключаем развитие. И по факту получается, что католичество и православие, ориентируясь на молитву и покаяние, остановились в развитии. А когда нет развития, то идет угасание. Так вот, молитва, покаяние, прощение, молитва, покаяние должны переходить в изменение характера. А характер меняется через умение конфликтовать. Вот записку о том, как надо конфликтовать, мы сейчас будем разбирать. Но дело даже не в этом. Дело в том, что само по себе понятие конфликта, как выяснилось, оно неразрывно сопряжено с понятием развития. Там, где нет конфликта, там нет развития. Развитие идет по нам известным законам. Закон единства и борьбы противоположностей. Поэтому, если мы говорим о изменении характера, мы должны говорить о конфликте. А если мы говорим о конфликте, мы должны говорить о развитии. А если мы говорим о развитии, мы должны говорить о... сначала о единстве, а потом борьбе противоположностей. А единство – это есть любовь. Высшее единство – это Всевышний, в котором заключено все, из которого все вышло. Поэтому что получается в конечном счете? От раскаяния, прощения, покаяния и молитвы мы должны переходить к улучшению характера, устремлению к Богу и к развитию. Вот тогда я понял, что имел в виду Христос, когда говорил: «Не зарывай талант в землю». Оказывается, один из главных грехов, о котором говорил Христос, но который не понят совершенно, это нежелание развиваться, нежелание меняться. Но для того, чтобы меняться, а развитие всегда подразумевает изменения. Кстати, я посмотрел в Википедии и в других справочниках, что такое развитие. Там чисто формальное определение, которое ничего не дает. Так вот, без любви развития не бывает. Потому что развитие – это изменение, а изменение – это разрушение. Должна быть точка стабильности, чтобы выжить в этом. Поэтому, когда есть чувство непрерывной любви, тогда возможна глубинная трансформация. Если любви мало, то изменения приводят к разрушению. Поскольку дьявол отказался от любви, то дьявол, он готов завоевать весь мир, но себя он менять никогда не будет. Поэтому нежелание меняться, это, в принципе, и есть гордыня. Гордый человек меняться не может. Так вот, получается следующая картина. Мы должны не просто молиться и каяться, мы должны развиваться. А развитие – это и соединение противоположностей. Когда я стал анализировать эти моменты, я понял простые вещи. Смотрите. Я говорил о том, что мир находится в критическом состоянии. Но это уже всем видно. Попытки на материальном уровне спасти, скажем так, лишить всех частной собственности, я говорил, это утопия полная. Потому что тело – это там 1/30, 1/50 нашего сознания по значимости. То есть на уровне экономики, когда мы попытаемся мир спасти, бесполезно. Что более эффективное, что лежит в основе экономики? Политика. Политика – это наше сознание. Но любые политические какие-то проекты тоже бесполезны в спасении человечества. Почему? Потому что политика – это сознание. А сознание – это 3% от подсознания. Бессознательное нами управляет на 97%. Значит, если говорить о спасении мира и спасении человечества, нужно привести в порядок наше подсознание. Что такое наше подсознание? Это наша душа, это скрытые картина мира, скрытое восприятие и реакция на окружающий мир. Как она формируется? Она формируется через систему образов, которые слагались в течение там, сотен, а иногда тысяч лет. То есть должна быть обобщенная картина мира, из которой мы исходим. И вот это и есть основа, так сказать, нашего подсознания. Если система образов маяков неверна, то неизбежно будет потом разваливаться сознание, а потом будет разваливаться уже, так сказать, внешние все аспекты бытия. На простом уровне я это поясню. Вот смотрите, вы приходите в магазин и говорите, я хочу купить что-то там металлическое, с трубкой, с пластмассой и так далее. Вам говорят, слишком много таких вещей, можете уточнить. Вы говорите, ну хорошо, она жужжит и воздух всасывает. Она жужжит и воздух идет, но это может быть и вентилятор. Вам говорят, а можно еще точнее? Ну, пыль собирать. Все ясно, вам нужен пылесос. То есть характеристика любого процесса какая? Орган, функция, цель. Орган формируется и зависит от функции. Функция барахлит, орган начинает разрушаться. Функция определяется целью. Цель не точна, функция начинает барахлить. Поэтому очень важно иметь четкую конкретную цель и проект. Это все равно, что вы приходите в банк и говорите, я хочу деньги занять, без проблем. А для чего? Я хочу быть богатым. Ну, идите, подлечитесь, потом приходите. Вы приходите через год. Мне нужны деньги, хочу занять. Для чего? Ну, вот для строительства. А что у вас? У меня земля есть. А проект есть? Ну, проекта пока еще нет. Идите, отдыхайте. Вы приходите еще через год и говорите. У меня есть земля. У меня есть договор с подрядными организациями. У меня есть проект. У меня есть оценка, скажем так, прибыльности этого проекта. И вы получаете кредит. Кредит – это энергия. Так вот, каждый человек получает энергию в зависимости от того, насколько у него четко выстроена система целей. Если система целей правильная, человек в гармонии. Если система целей искажается, начинает нарушаться функция, а потом все остальное. К чему я это говорю? Тому, что орган, материальный объект – это наша экономика. Функция – это политика. А цель формируется религией. И если наши религиозные установки или главные установки отношения к миру не верны, как бы мы ни пытались что-то выровнять на уровне функции или физического тела, это бесполезно. Но об этом даже никто не думает. Вот я приведу пример элементарный. Если я любого человека спрошу, что такое развитие, то мне, как правило, отвечают так. Развитие – это есть духовное восхождение. Это все большая духовность человека. То есть мы от материального поднимаемся к духовному, и это есть развитие. Это тот привычный стереотип, в котором мы все жили. То есть развитие подразумевает одухотворение грубого и материального. Точка зрения, которая существует несколько тысяч лет. На самом деле это совершенно не так. Я сам считал, что развитие – это как бы поднятие по ступенькам все выше и выше. От прошлого, старого, грязного, несовершенного, которое нужно отбросить, к светлому будущему. Так меня учили. Оказывается, развитие – это не отказ от прошлого и не устремление к будущему. А развитие – это охват и прошлого, и будущего одновременно. Развитие – это не духовное восхождение. Развитие – это объединение противоположностей все большего масштаба. А это невозможно без любви. То есть вместо какой-то прямой линии восхождения появляется пульсация. Совершенно другая картина мира. Так вот, в рамках того, что развитие – это есть одухотворение, мы ставим целью духовные ценности. А именно, дьявол духовные ценности поставил выше любви. Потому что духовные ценности высшие – это и сверхспособности, и сверхвозможности. И вот именно сцена искушения Христа в пустыне – это борьба двух главных аспектов. Что важнее – любовь или духовность? Духовность, высшие аспекты духовности дают власть, дают исполнение любых желаний. Они дают все, кроме изменения и ощущения любви и единства с Богом. Поэтому неправильные модели, они в конечном счете вырабатываются достаточно быстро и приводят к серьезным проблемам. Поэтому сейчас я последнее время повторяю, как работать над собой. Прощение, покаяние, молитва, изменение характера, то есть умение конфликтовать, и правильное постоянное формирование компас, правильное состояние души, которое позволяет правильно двигаться по направлению к совершенству и уподоблению Всевышнему. Мы считаем так, вот я нашел цель, я могу быть спокоен. Ничего подобного. Как корабль идет и каждую минуту должен сверяться с навигатором, с навигационной системой, чтобы правильно двигаться, так человек должен постоянно свою душу настраивать на единение, принятие божественной воли. То есть цель должна уточняться постоянно и каждый день. Ну а теперь возвращаемся к конфликту. Здесь женщина пишет о том, что ее мать имеет несносный характер, и присутствие рядом с ней – это деградация и ее ребенка, и ее самой. В результате она не хочет разваливаться и деградировать, поэтому она мать отправила. Читатель прекрасное письмо написал о том, что она сделала ошибку, что нужно принять мать, посмотреть на нее с другой стороны. И тогда и мать изменится, и все остальное. Только вопрос, а если мать не изменится, а хватит ли у вас сил изменить отношение к ней? А если вы измените отношение, а мать все-таки будет сопротивляться, как тогда выстраивать отношения? И вот здесь начинаются нюансы конфликта. Поскольку конфликт только несколько десятилетий назад американскими психологами был признан не только злом, но и благом, то есть 2000 лет мы считали, что конфликт – это только плохо. А выясняется, что конфликт – это непременное условие развития. Так вот, мы, оказывается, конфликтовать не умеем, и в конфликте мы видим только одну сторону – либо левую, либо правую. Обратите внимание, я давно подчеркивал о том, что у Христа выстраивается правильная тема конфликта. Мы видим только одно – ударили по одной щеке, подставь другую. Но у Христа есть несколько ступеней. Первое – отношение к людям, которые абсолютно не хотят меняться, не идут к Богу, отказываются от любви. Отношение к ним простое – не мечите, бесит перед свиньями. Тот, кто хотя бы чуть-чуть готов меняться, с ним конфликт выстраивается по-другому. 3 раза уличи, если он не хочет меняться, будет тебе как мытарь и грешник, то есть можно наказывать. Если человек стремится и хочет меняться, но у него не получается, его нужно прощать, даже если он 7 раз в день делает ошибку. А если человек реально идет к Богу и начинает меняться, но оступается, осуждения быть не должно. Наказания быть не должно. Должно быть только одно прощение и помощь. То есть, оказывается, наше отношение к конфликте определяется готовностью человека меняться, готовностью идти к любви и, соответственно, нашими возможностями в этом плане. Так вот, здесь женщина дала матери билет и сказала: уезжай, я тебя не хочу видеть, потому что я разваливается здоровье мое и моей дочери. Можно по-другому отнестись к матери, это будет изменение, но сразу для многих это будет невозможно. И вот здесь как раз и начинается то, что Христос говорил: блаженны миротворцы. Компромисс. То есть нужно не принимать мать и не подчиняться ей, это развал будет, потому что ее гордыня будет расти. И не выгонять ее, и не расставаться с ней. А нужно то, что называется золотая середина. Диалектика – это есть развитие. То есть что в таком случае надо было, с моей точки зрения, сказать? Мамочка дорогая, я тебя люблю, но ты должна меняться, изменить свое отношение. Поэтому вот тебе билет, поедь домой, отдохни, и когда ты будешь готова хотя бы чуть-чуть меньше осуждать, обижаться, я тебя жду. То есть всегда нужно давать человеку возможность выхода и поощрять возможность изменений. А здесь мы видим так. Дама говорит, я мать больше видеть не хочу. И говорит, наоборот, нужно мать принять и полностью измениться внутренне самому. Но меняться самому надо. Нужно и помочь другому меняться. А для этого то, что называется кнут и пряник. Поэтому умение конфликтовать – это понимание того, что человек развивается, что человек может менять свое состояние. Обратите внимание, в Бхагавад-гите, в индуизме, говорится о чертах положительных божественных качеств человека, но там говорится так – они с рождения, все. Человек тогда меняться не мог. Поэтому существовали четыре варны, касты. Вот брахманы, которые отвечают за стратегию, это религия, кшатрии, воины, политики, вайши, торговцы, экономисты и шудры, простой народ, который работает по найму. Все, ты, так сказать, в этой варне, ты в этой касте, это все закреплено было. И дальше у тебя, так сказать, шансов никаких. В иудаизме также. Человек подлежит наказанию. Все. Если он негодяй, то здесь вопросов нет. А Христос идет к негодяям, ворам, начинает с ними общаться. Это дико для иудеев. Почему? Потому что у Христа люди могли меняться. Наверное, впервые за всю историю человечества. Он через любовь помогал человеку трансформироваться. Вот в этом смысл христианства. Изменение личности человека, изменение характера, чего не было в предыдущих религиях. Поэтому, если мы проанализируем заповеди, скажем, Моисея, их смысл в том, что человек статичен, внутренне он не развивается, но он должен правильно себя вести. А у Христа, который говорил, грех идет не через поведение, а изнутри. И значит, нужно менять внутреннее состояние. Заповеди Христа – это заповеди человека, каким он должен быть. Если в иудаизме, как человек должен себя вести, то в христианстве, каким он должен быть, чтобы потом правильно себя вести. Он должен жить чувствами, а не сознанием. Он должен уметь прощать, сдерживаться, быть искренним. То есть христианство – это религия, которая может человеку дать трансформацию личности, изменение характера не в течение нескольких поколений, а в течение нескольких дней, может быть. Вот откуда пришла тема прощения грехов. Грех снимается только в том случае, если человек меняется в глубину. Это уже другой человек. У него же, можно сказать, другая карма. Поэтому он выздоравливает. Если человек не меняется, ему говорят, что твои грехи прощены, то это есть профанация, это есть дьяволизм, по сути дела. Это есть поощрение греха. Поэтому, когда вы приходите куда-то, и вам говорят, что с помощью машинки ваши грехи, ваша карма рода изменится, или кто-то за вас помолится, и у вас очистится, так сказать, карма рода, с вас просто банально возьмут деньги. Если у вас ваши чувства... Что такое ваши изменения? Это ваши чувства. Если ваши чувства не изменились, поверьте мне, никакая ваша родовая программа не изменится. Логика элементарная. Ваше внутреннее состояние души – это есть карма вашего рода, как вы реагируете на окружающий мир. Но для этого нужно непрерывно развиваться. Без развития, оказывается, вера в Бога невозможна. Если вы не хотите развиваться, у вас уйдет любовь. Потому что развитие – это есть разрушение. А для того, чтобы разрушение компенсировалось стабильностью, нужна любовь. Так, ну хорошо. Что у нас по времени? Я как-то увлекся немножко, но просто хотелось описать сам механизм. Поэтому, когда я сейчас говорю о том, что нужно, скажем так, заниматься своим характером, это не просто стать чуть добрее или лучше кого-то простить. Это очень серьезная тема, без которой просто наше развитие невозможно. И еще раз хочу подчеркнуть, если мы не научимся любить своих врагов, то есть внутренне не испытывать никакой агрессии к оппонентам, развиваться мы не сможем. Обратите внимание, минимальные возможности для развития у язычника. Там враг, оппонент, должен быть уничтожен. Меня обидели, нужно уничтожить. В иудаизме меня обидели, я должен око за око, зуб за зуб. То есть моя защита не должна превышать пределов, сказать, оборона не должна превышать пределов нападения. То есть адекватность – это уже определенная сдержанность ненависти к врагу. А в христианстве – возлюби врагов своих. Это высший аспект развития. Потому что мой враг – это источник развития. Для того, чтобы его побороть, я должен развиваться. Любви, без ощущения присутствия Божественной воли во всем, без умения конфликтовать, у нас не будет ни любви, ни веры, ни развития. Но это так, зарисовка. Так, сейчас перерыв. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Так, продолжаем. Я вспомнил, что еще вынес из моего опыта конфликта. Я заметил интересную особенность. Скажем так, человек кого-то осуждал. Прочитал мои книги и понял, что осуждение – это беда. Это болезнь, это несчастье, эти проблемы. И вот человек старается искренне каяться, молиться, просит прощения, чтобы снялись с него вот эти вот все желания осуждать, все последствия этого. Ну и ждет, когда душа очистится. Душа очищается, бывает, а бывает, что нет. Что происходит? Оказывается, судьба очень изобретательна. Если у вас есть какая-то тенденция обижаться, осуждать, завидовать, и вы начинаете в этом раскаиваться, вам всегда незаметно дадут ситуацию искушения, где вы должны по своей обычной логике это сделать. Это искушение становится испытанием. Если вы удержитесь от осуждения, то тогда ваше покаяние сработает. А если вы привычно осудили и опять каетесь, Господи, сними с меня, прости, бесполезно. Вот это и первые шаги к изменению характера. То есть для того, чтобы изменить характер, вы должны реально преодолеть искушение и испытание. Хотите преодолеть через покаяние обиды? Пройдите ситуацию, где вас вынуждают обижаться. Пройдете раз, два, три. Ваша молитва будет работать, и будет результат. Очень важный момент. Не считайте, что просто помолился, покаялся, все снялось. Ничего подобного. Вас всегда проверят, насколько искренне ваше желание меняться. Этот момент очень важный. Вот тут вопрос интересный насчет прививок. Принудительное, мое отношение к принудительным прививкам. Ну, все чаще всплывает информация о том, что прививки эти иностранного, если они иностранного производства, то там могут быть заложены и соединения, которые препятствуют появлению потомства, ну и прочие остальные проблемы. Мировая элита взяла курс на устранение большого количества людей. То есть сейчас идет развитие техническое, люди не нужны, значит, люди должны перестать рождаться. Но если бы это только было это, формируется незаметно, но достаточно неотвратимо, ситуация, когда люди не просто превращаются в рабов, а в животных. Часть их ликвидируется. Это бесчеловечная тенденция, но вспомните фашизм. Фашизм не только не исчез, он достаточно активно развивается. Суть фашизма – беспринципность. Рациональность, сознание, духовность – выше любви всего-навсего. Фашизм – это поклонение духовности. Нацисты опередили все страны в технических изобретениях. Атомная бомба, ракеты, летающие аппараты типа НЛО. и так далее, на 30-50 лет. Гитлер прекрасно понимал, что высокая духовность, контакт с тонкими планами дают непревзойденные возможности. Это было реально. Так вот, прививки – это только начало. В этом плане, когда я слышу о том, как правительство заботится, чиновники заботятся о людях в России, мне все время на ум всплывает анекдот. Сидят два киллера в парадной. И один другому говорит. Сидят, ждут клиента. Час – его нет. Два – его нет. Три – клиент не приходит. И один из киллеров говорит другому. Слушай, я начинаю переживать. Как бы с ним ни случилось чего-либо плохого. Вот такая трогательная забота. Вообще анекдоты. Мы в прошлом семинаре говорили об анекдотах. Анекдоты, они очень важны в том плане, что они дают за очень короткое время, короткими фразами, очень точную картину мира. Образ, понимание. Зачастую лучше, чем многие стихотворения, там, философские произведения и так далее. Я приведу два анекдота 50-летней давности. Первый. Приходит человек к врачу и говорит. 50 лет назад это было чем-то невероятным. Говорит, доктор, мне кажется, я лесбиян. А в чем дело? Столько красивых мужиков, а меня на баб тянет. 50 лет назад. А посмотрите, что сейчас творится. Или о положении дел в нынешней России. Анекдот, которому более 60 лет. Человек подходит к газетному киоску и говорит. Это как раз в связи с новыми законами, которые принимаются, пенсионной реформой и прочее. Газетный киоск. Человек спрашивает. Правда есть? Нет, правды давно нет. А Россия? А Россию продали. А что есть? Труд за 3 копейки. Строй меняется. Политика меняется, а психология не меняется. Так вот, в основе политики лежит менталитет. Вот академик Глазев говорил, почему китайцы смогли сделать перестройку и создать новый социализм, а почему Россия не смогла? Экономически Россия превосходила Китай в 5 раз. Сейчас обратная пропорция. Политически говорить нечего. Духовно была теория. Но китайцы смогли, а Россия нет. Почему? А потому что политика и духовность Советского Союза была догматической. Менталитет был мертвый. Менталитет был ортодоксальный. И меняться не мог. А китайцы исходили из реальности. Инь-янь 2000 лет. Соединение противоположностей. Кажется, гениально. Оно так и есть. Но там есть одна проблема. Закон единства и борьбы противоположностей говорит о том, что противоположности должны быть едины. А единство – это не сгонять всех палкой и командовать всем, чтобы все думали одинаково. Единство – это любовь, а любви в Китае нет. Поэтому, если не ошибаюсь, Дэн Сяопин говорил, я был бы счастлив, если китайцы приняли христианство. Без любви единения противоположностей не будет, что мы и замечаем. И будет разложение, что мы и замечаем. Кстати, хороший вопрос. По поводу вот как раз вакцин и так далее. Но с вакцинами, я вам скажу честно, что Любой конфликт решается на нескольких уровнях. Допустим, в России сейчас революционная ситуация. Что можно сделать? Кстати, определение Ленина я считаю смешным. Ну, мягко говоря, наивным. Когда верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому. Да кто когда спрашивал у низов, что они хотят, а что они не хотят? И кто когда спрашивал у верхов, что они могут или они не могут? Совершенно какая-то, с моей точки зрения, опять же, неточная формулировка. А когда мы пользуемся образами неточными, то мы всегда попадаем в проблемы. Революционная ситуация, с моей точки зрения, это когда низы не могут жить по-старому, а верхи не хотят жить по-новому. Это называется отсутствие развития, отсутствие готовности пойти на реформы. Вот это и есть революционная ситуация. Так вот, в России в этом плане серьезные проблемы. Но как и во всем мире. Если Россия эту проблему не решит, то они легче будут решаться во всем мире. Но пока сейчас идет подготовка к рабовладельчеству. Причем в худшем варианте. В связи с этим вопрос. Пожалуйста, скажите мне такое ваше мнение. Как человека сделать рабом и как избавиться от рабства? Очень важный вопрос. Он скоро всех нас коснется. По поводу прививок, мне кажется, если в школе делают прививки, то они должны, нужно составить документ, обратиться к юристу, что если школа принуждает к прививкам, то она должна отвечать за них и за последствия, и выплачивать определенную сумму, если прививки приведут к каким-то проблемам. То есть нужно, исходя из закона, защищаться от негативных последствий. Почему бы и нет? То есть, в принципе, всегда можно найти выход, если искать этот выход. Так вот, еще раз вопрос. Как можно сделать человека рабом и как избавиться от рабства? Причем механизм известен. Напишите. Это первое. Второе. Напишите 2-3 главных ошибки основателя христианства. А потом еще будем дальше. Так, ну сейчас прочитаю. Так. А тут еще несколько вопросов я посмотрел в перерыве. Значит, насчет Калоева. Он поступил по-христиански или нет? Все дело в том, что мы говорим, вот это иудаизм, вот это христианство. Мы забываем о том, что говорил Христос. Христос говорил, я пришел не нарушить закон, но дополнить его, исполнить его. Это означает развитие. Это означает, что то, что говорил Христос, применимо к тем людям, которые готовы меняться и развиваться. Если человек не готов и не хочет меняться и развиваться, к нему применяется, поскольку ни одна, сказать, буква не придет из закона, Христос не отрицал закон. Он говорил о том, что закон должен выполняться, заповеди Моисея должны выполняться. Око за око принцип должен выполняться, но в отношении тех, кто не развивается. А те, кто готов развиваться, включаются другие законы и другие отношения. Так вот, милосердие, прощение, отсутствие, скажем так, агрессии к злу происходит в нашей душе. Снаружи, скажем так, заповеди иудаизма, внутри заповеди христианские. Вот этот момент я считаю очень важен, потому что Христос, еще раз подчеркиваю, не отрицал закон око за око, зуб за зуб, а дополнял его. И этот закон действует для тех, кто готов любить, развиваться и меняться. По поводу Калоева. Человек убил другого. Нарушил он законы уголовные, нарушил. Тогда вопрос. Что такое нарушение закона и можно ли нарушать закон? Приведу пример. Президент Южной Кореи, мне эту сцену рассказывали, собрал бизнесменов и спросил их: скажите, кто из вас может пожертвовать? Государство находится в очень плачевном состоянии, нужно поднимать промышленность. И желательно, чтобы вы пожертвовали какие-то деньги на восстановление государства. Кто из вас может пожертвовать? Скажем так, из 100 собравшихся бизнесменов, человек 5 сказали: да, мы можем пожертвовать. Президент сказал: большое спасибо. Потом подошел, открыл две двери и сказал: у вас есть два выхода. Вы можете пойти по-любому. Вы выходите из первого, не жертвуя, через первый выход. А потом вы сядете в тюрьму. Я вам это гарантирую, а возможности вас упечь мы найдем. У каждого из вас есть нарушение. А тот, кто пожертвует, выйдет через вторую дверь. И останется на воле и будет развивать свой бизнес. Нарушал ли президент закон? Нарушал. Тогда вопрос. В каких случаях можно нарушать закон, а в каких нет? Объясняю. Что такое закон? Я посмотрел в Википедии, в других справочниках. Закон – это есть закрепление общественных функций. Закон – это есть нормативные акты, регулирующие отношения. Все, что угодно. Вот пылесос – это есть стекляшечки, бусинки, металл и так далее. Функции нет. Для чего нужен закон? Закон исходит из понятия заповедей. Закон должен защищать нравственность. Значит, нарушение закона, если оно нарушает нравственность, должно караться. Если закон нарушается во имя нравственности, то тогда это не нарушение закона, не игнорирование его, а развитие его. Почему я это говорю? Ситуации, когда общество теряет главные ориентиры, когда маяки все искажены, сбиты, и общество начинает деградировать и вымирать, если государство идет против нравственных норм, если законы поддерживают безнравственность, то отдельный человек, с моей точки зрения, может взять на себя защиту нравственности и защиту высшего закона. То есть он может нарушить уголовные законы ради законов нравственных. Может быть, Калоев мстил. Но в той ситуации, когда ему нагло смеялись, не желая менять отношение к тому, что произошло, когда официальные органы плевали на нравственность, ориентируясь только на форму, в этом случае защита, его действия были защитой нравственности. По поводу Серафима Саровского я посмотрел вопрос. Он полностью принял то, что на него напали, но его изувечили, он стал, можно сказать, инвалидом. Тогда вопрос, а как принимать все это? Как внутренне тогда относиться и как внешне к тому, кто к тебе пришел грабить и убивать? Вот здесь очень важный момент. Здесь мы опять говорим не о том, что надо да или нет, черное или белое. Есть линейка. Если человек меняется реально и глубинно, то меняются люди вокруг него. Но не всегда человек успевает измениться. Серафим Саровский был готов меняться полностью, ради этого был готов умереть. И это подстегивало его изменения. Поэтому он принял инвалидность, но он добился реальных глубинных изменений. Не у каждого это может получиться. Другого вы просто убили. Потому что у него невольно бы прорывалась там злость, обида и ненависть. Поэтому я думаю, что когда мы воспринимаем либо да, либо нет, либо я во всем вижу божественную волю, либо я ее не вижу, это есть отсутствие диалектики. Нужно понемножку воспитывать себя во все большем принятии божественной воли, видение ее, и вот тогда постепенно мир начнет меняться. И тогда к вам просто не придут с топором. Но нужно это делать постоянно. Еще один вопрос. Вот здесь относительно рабства. Человек спрашивает, мы все-таки рабы Божьи или дети Божьи? Дело в чем? Дело в том, что, знаете, про мультфильм про капитана Врунгеля. Как яхту назовешь, так она и поплывет. Кем мы себя определяем, так мы себя будем вести. Вот в этом плане я часто людям объясняю, которые мне пишут письма. Человек пишет письмо, он умирает. Вот я этой ночью отвечал. Человек умирает, у него онкология. Он говорит, у меня мало осталось времени, хотя бы скажите, что делать. Я полтора часа ему надиктовал файл, как привести душу в состояние нормальное. Он мне написал письмо утром. Хорошо, что вы написали, спасибо. Но мне хотелось бы конкретики. И тогда уже описывает не свое состояние подробно, как он умирает, что у него и так далее, а что у него в жизни было. А было предательство жены, тяжелейшие обиды на нее, унижение от матери, постоянное обвинение матери и прочее, и прочее. Когда привязанность сменилась ненавистью. И он об этом пишет так, что видно, что он до сих пор страдает и не может этого перенести. Я ему объясняю. Не имеет значения, выживете ли вы или умрете. Вы никак не можете понять, что вы есть душа. А душа живет любовью к Богу. Любовь к Богу означает не просто «вот люблю». Это означает принятие Божественной воли и видение Божественной воли во всем. А раз так, значит, все, что с вами происходило, это не предательство, не мучение, не боль. Боль внешняя. Это спасение вашей души. А вот этого вы до сих пор не понимаете, хотя у вас осталось, может быть, жить неделя-две. Вот когда посмотрите на всю эту ситуацию, на все то, что было, как на спасение, а не как на предательство и страдание. Вот тогда у вашей души что-то изменится. Так вот сейчас уже психологи пишут. Я об этом говорю уже 30 лет. Ситуация, степень проблем, уровень проблем определяется не проблемами, а нашим отношением к ним. Как мы называем ситуацию, так она и реализуется. Поэтому хочу вам всем сказать. У нас у всех никогда нет, не было и не будет несчастья. У нас нет, никогда не будет предательств и так далее. У нас есть только возможность развиваться. У нас есть только толчки к пониманию мира. У нас есть только напоминание о том, что мы перестаем развиваться. Вот если мы с точки зрения будем рассматривать любую ситуацию, вот тогда мы реально можем чего-то добиться. Если то, что мы называем несчастьем, мы смотрим как на толчок, как помощь в развитии, все будет меняться. Вот это желательно понять. Насчет рабов Божьих. Чем Сын Божий отличается от раба Божьего? Объясняю. Сын добровольно, подражая Отцу, и желая уподобиться Отцу, исполняет Его волю, но при этом имеет свою волю. Но в общем плане он понимает, что с Отцом они едины, и их главное желание – это одно и то же. Вот это называется Сын Божий. Кто такой раб Божий? Раб Божий – это тот, раб не имеет права на свою волю. Он должен выполнять волю Господина. Все, его воля не учитывается. То есть раб – это есть ликвидация личности. В каком случае человеку говорят «ты раб»? Тогда, когда его эго зашкаливает, когда он готов всех давить, топтать и только удовлетворять свои животные желания, тогда ему говорят «ты хочешь быть только Господином, ты будешь тогда рабом». С моей точки зрения, понятие «раб» употреблялось и использовалось в языческих системах, в языческой системе координат, потому что в язычестве человек на первом месте. Вот я – это все. Поэтому, чтобы вот это я как-то затормозить, которое использует даже Всевышнего в качестве средства для исполнения желаний, молясь даже. Так вот, в этом плане понятие «раб Божий» в какой-то степени уравновешивало безумные амбиции и приоритет своего «я». В единобожии, в иудаизме, понятие «раб Божий» уходит. Оно пользуется еще как бы по инерции, потому что всегда языческие тенденции, языческая система мышления, она проникает, она еще какое-то время живет в единобожной системе координат. Но там понятие «раб Божий» заменяется понятием помощника, сотрудника, который заключил договор с Всевышним, который понимает, что без заповеди жить невозможно, который знает, что если он будет исполнять волю Всевышнего, у него будет благоденствие. То есть это сотрудничество, это уже гораздо более высокий этап. Но при этом божественная воля должна быть всегда на первом месте. А в христианстве есть высший уровень, когда человек может реализовать себя максимально, потому что он знает, что его истинное «я», оно божественно. И одновременно он внутренне должен проявлять абсолютное смирение к божественной воле, понимая, что каждую долю секунды Всевышний управляет всем миром. Для язычника это просто нереально. Если Бог каждую долю секунды управляет миром, значит, я не имею права ни на что. Я даже не раб, а я просто уже никто. Потому что язычник не может соединить противоположности. Так вот, понятие «Сын Божий» означает, что я и принимаю волю Всевышнего, имею право на свою волю. Причем, обратите внимание, что говорит Христос. Ни в одной религии, наверное, нет такого мощного призыва к реализации собственного «я». «Верьте, и гора сойдет с места. Не зарывайте талант в землю. Стучите, и вам отворят. Ищите, и обрящите». То есть все, что ты хочешь, ты всего добьешься. Что еще может быть значение? И одновременно абсолютное принятие божественной воли. Вот это и есть высшая диалектика. Почему в православии закрепилось понятие «раб Божий»? Причина элементарна. Ни одна, судя по всему, мировая религия, я не знаток, я, так сказать, поэтически все воспринимаю. Но я могу сказать так, из того, что я знаю, ни одна мировая религия, кроме христианства, не формировалась под контролем власти. Ее создавали святые, пророки, мудрецы, а потом уже, так сказать, она использовалась государством. Поскольку заповеди Христа были непонятны, то христианство формировалось под контролем властей. Что такое контроль властей, в Советском Союзе люди знают. Поэтому не могла религия, которая формируется под присмотром чиновников от религии и властей, скажем так, работать только в ключе божественной логики. Там должна была появиться главная составляющая – человеческая. Что нужно религиозной организации? Ей нужны деньги, ей нужна власть, а для этого нужно в определенной степени изменить систему восприятия. И вот человеку предлагают уже не только быть Сыном Божьим, но больше рабом Божьим. А ведь Христос говорил, мы все дети Божьи. А потом уходит сама формулировка, хотя мы все читаем молитву «Отче наш», с чего начинается? Не мой, а Отче наш. Чему учил Христос? Бог является как бы Творцом каждого из нас, как родитель, как отец и мать одновременно. Что дает официальная религия? Мы рабы Божьи. А все дело в том, что отношение к Богу мы переносим на отношение ко всем людям. Обратите внимание, как в России относятся к детям. Относятся только две позиции. Либо ребенок – это раб, которого просто постоянно требуют, обвиняют, ругают и наказывают. А когда он ведет себя хорошо, это нормально, просто не обращают внимания. Это позиция раба. Или наоборот, ребенок господин. Ему во всем угождают, все делают для него, вот он такой, мы на него всю жизнь положим, она потом нас будет любить, а он плюет потом на родителей. То есть ребенок либо раб, либо господин. Вот как мы отношение к Богу переносим на детей. Всех остальных. Вот отсюда появляются проблемы. Поэтому я хочу сказать, что это отдельный разговор, но религиозные заблуждения и неправильные формулировки – это кафе для всего общества. Я вам скажу элементарную вещь. Пора вещи называть своими именами. Есть понятие как теорема, ее нужно доказывать. Есть такое понятие как аксиома. А есть такое понятие как постулат. Он в доказательствах не нуждается. Это постулат. Он берется без доказательств. Постулаты – это то, что определяет, можно сказать, всю геометрию. То же самое и с религией. Есть спорные какие-то моменты, а есть догматы, которые не подлежат критике, изменению. Это основа веры. Так вот, прочитайте Библию и сравните то, чему учил Иисус Христос, с теми догматами, постулатами, которые после него остались в православии и католичестве. Я могу сказать, что ни один догмат того, что мы называем христианством, не является аналогией того, чему учил Христос. А если говорить прямо, все те догматы, которые мы называем сейчас христианскими, по сути являются антихристианскими, и они полностью противоречат учению Христа. Суть учения Христа в том, что все люди могут меняться, в том, что все люди – дети Божьи, в том, что прощение наступает, когда человек меняется. Суть догмата православия и католичества в том, что только Христос является Богом, а значит все остальные несовершенны, рабы, в том, что уже люди спасены, им не надо меняться, и в том, что люди зависимы. Вдумайтесь, что говорил Христос. Он говорил: «Верьте, и гора сойдет с места». Верьте, и вы всего добьетесь. Что такое вера в учении Христа? Вера есть непрерывное устремление к чему-то. То есть вера есть активное действие. Что такое вера в исполнении православия и католичества? Это ориентация не на Христа, а на апостола Павла, который с Христом не общался и не понимал суть его учения. Не зря апостол Петр говорит. Часто апостол Павел говорит нечто неудобоваримое, невразумительное. Так вот, именно апостол Павел говорил, что вера есть ожидаемое, ожидание. Есть вера в невидимое, есть ожидание того, что произойдет. То есть веру превратили не в устремление, а в ожидание. А ожидание – это и зависимость. Почему это нужно было? Потому что когда человек зависимый, когда он ожидает, им легче управлять. Он принесет деньги. А когда он устремляется, ему посредники не нужны. Так вот, религия, которая формировалась властью, неизбежно должна была быть искажена. Правильно ли считать, что вся своя воля ограничена божественной волей? Это означает, что у каждого есть свое ограниченное предназначение. Я думаю, что у каждого есть свое предназначение, но оно скрыто, его знать невозможно. Это божественная воля, но на тонком плане случайности нет, а на внешнем плане они есть. То есть воля человеческая реализуется на внешнем плане, а на внутреннем плане божественная воля становится все масштабнее. Особенно, когда дело касается сверхспособностей. Вот почему Христос говорил: «Это не я делаю, это Отец во мне». То есть он вел себя как обычный нормальный человек, называя себя сыном человеческим. Но когда дело касалось проявления сверхспособности, он говорил, это делает Отец во мне. Возможно ли в наше современное время приход святого человека, пророка, как Будда, Иисус, Мухаммед? Понимаете, в чем дело? Мы находимся в настолько критическом состоянии, что появление таких людей необходимо. Без них мы просто не выживем. Но для того, чтобы эти люди появились, общество должно осознать, что оно умирает, молясь на кусок хлеба, молясь на деньги. И... Кстати, знаете, что такое мамона? Это не божок денег. Это Бог счастья. Это Бог благополучия, счастья, и в том числе денег. Так вот, на все это мы и молимся. Большинство. Три ошибки индульгенции, запрет реинкарнации и изначальная греховность человека. Понимаете, индульгенция – это результат некорыстности священников. Не надо священников винить. Индульгенция – это есть непонимание того, что христианство дало возможность людям меняться. Когда человек отпускается грехи, а он не меняется, это есть сатанизм. Поэтому я говорил, что в храмах уже 2000 лет совершаются сатанинские обряды, крещение грехов тем, кто не стал меняться. Вот представьте, приходит вам человек и говорит, вот я тебя предал, прости меня. Он говорит, я подумаю. Он говорит, я тебе завтра еще предам, но все равно прости меня. И через неделю я тебе еще раз предам, но все равно прости меня. Ну как его прощать? Это бред, это поощрение. Вот он говорит, я больше так не буду. Тогда можно говорить, да, тогда я тебя, наверное, прощу. А что такое больше я так не буду? Вот мальчик маленький говорит, я больше так не буду. Значит, он хочет измениться. Он не хочет так больше поступать. Это первый шаг к изменению характера, к изменению личности. Вот тогда и возникает прощение. А индульгенция – это есть отпущение грехов без изменения человека. Это, по сути дела, распад нравственный. Поэтому удивительно, что Европа после индульгенции продержалась еще, можно сказать, 500 лет. То, что сейчас она стремительно распадается, это понятно. Но опять же, это не вина священников или еще кого-то. Это элементарное неумение диалектически мыслить и непонимание того, что, чему учил Христос. Да, теперь насчет кармы рода все-таки возвращаемся. Очень важный момент для того, чтобы привести себя в порядок. Это правильное отношение, правильный конфликт с миром. Профилактика кармы рода в чем? В том, чтобы не допускать усугубления проблем. Человек – существо общественное, он общается. Значит, профилактика улучшения кармы рода – это есть правильное общение с людьми и с окружающим миром. Как правильно общаться? Это умение вести конфликт. Умение вести конфликт – это в первую очередь не впадать в крайности и не считать, что человек незыблем. Это есть видение того, что человек может, но он не сразу меняется, ему нужно помочь изменению, по ступенькам все идет. Вот когда мы понимаем, что человек может меняться, но не может меняться за один час, вот тогда начинается медленный, мучительный, но благодарный процесс правильного конфликта. Когда мы человека не отметаем и не даем ему все, а его постепенно переводим, помогаем перейти в другое состояние. Вот возьмите нынешнюю Европу. Иммигранты. Есть две позиции. Либо иммигрант – это враг, который наносит огромный вред, его нельзя пускать. Да, не пускать иммигрантов – сразу все улучшится. Либо наоборот – это тоже люди, их надо любить, им нужно помогать, и приезжают иммигранты и получают то, что не имеет человек, который пахал всю жизнь за свою страну. Он получает квартиру, о которой мечтал местный житель, он получает бесплатное образование в университете, он не учится, он, так сказать, рожает детей, получает пособие, живет лучше, чем местный человек, который укрепил, создал государство. Вопрос, почему? А потому что есть только две крайности – либо плохой, либо хороший. О том, что может быть иммигрант и плохой, и хороший одновременно, файлах это не заложено. Это диалектика. Это единобожие. А единобожия нет. Есть языческое мышление, которое называет себя христианством. Поэтому либо хороший мигрант, либо плохой. В чем еще ошибка Европы? Опять же, языческое мышление. Суть языческого мышления в том, что оно поклоняется поверхностным аспектам, оно сути не видит. Поэтому оно на поверхности не может, скажем так, черное-белое перемещаться, будет грязь. А внутри основой черного-белого это один и тот же цвет. Так вот, как рассуждали, скажем, немцы, французы? Мы живем хорошо, мы живем богато, нам завидуют. Вот приедут арабы и, поклоняясь нашему богатству, переймут наш менталитет и станут такими же, как мы. Приехали мигранты, и выяснилось, что деньги для них не главное. А для них их вера, их понятие нравственности важнее, чем деньги. И они стали составлять оппозицию. И расчет на то, что они сольются с обществом, не оправдался. Они не только не слились, они начинают диктовать свои правила. А почему? Потому что они в нравственном плане часто оказываются более состоятельными, чем местное население. Так. Дух они имеют, это нормально? Куда я молюсь? Сложный вопрос. Так, отрицание перерождения идет к поклонению жизни. Почему идет отрицание реинкарнации? Потому что, скажем так, если человек реинкарнирует, то тогда миссия спасения Христа не работает. Если я грехи принес из прошлой жизни, как можно искупить эти грехи? Нереально. То есть все сводится к чему? К тому, чтобы укрепить авторитет церкви, соответственно, привлечь паству. Нужно не просто объявить, что Христос – это человек, в котором проснулось божественное, и который объявил о том, что в каждом человеке есть божественное, и каждый из нас – дитя Божье. Нужно его объявить Богом, и тогда авторитет церкви, религии возрастет. Да, будет авторитет, будет деньги, будет власть, будет все что угодно, кроме веры. А вера рано или поздно затухнет, потому что это искажение учения Христа. И под это защищалось все. Почему в Библию не вошли Евангелие их около 70 апокрифов, его братьев, братьев Христа? Потому что в них не было двух вещей. Информации о непорочном зачатии и о воскресении Христа. Поэтому они не вошли в канонические. То есть везде идет подчищение информации под главную идею. А идея главная очень простая. Христос – Бог, а мы все несовершенные, грешные, и мы должны только через посредника, через церковь идти к Богу. Вот эта схема, которая привела к колоссальному богатству религиозных организаций, и колоссальной деградации веры. Я, честно говоря, поражаюсь, как 2000 лет смогла существовать религия, которая полностью исказила все главные положения своего основателя. Кстати, когда я спросил о главных ошибках основателя христианства, основателем христианства, это уже заметил еще Лев Толстой, является не Христос, а апостол Павел. Как называется официальная православная русская церковь? Свято-апостольская, свято-отеческая. То есть не христианская, она исходит не из учения Христа, а из учения апостолов и святых отцов. Потому что в них как бы больше, лучше всего раскрывается суть христианства. Лучше всего суть христианства открывается в учении Христа, в Библии. Но это непонятно. Поэтому приняли это, сказать, объяснение, версию апостола Павла. Лев Толстой это называл павлианством. Вот сейчас очень умный человек Яков Кедми, Он говорит то же самое. Он говорит, вы подумайте о том, что говорил основатель христианства, апостол Павел. И сопоставьте это с тем, что говорил Христос. Так. Если годовые программы можно изменить, работая над собой, или есть такие, которые можно отработать только через болезни или проблемы? Хороший вопрос. Значит, практически все можно изменить, работая над собой. Не каждому это дано, но теоретически это возможно. Почему? Потому что непрощенные грехи невозможны. Если мы изначально дети Божьи, изначально наша душа пришла из Всевышнего, рождена им, то значит мы должны вернуться во Всевышнего, и мы должны преодолеть все грехи. Грех Каина, грех Адама и Евы и грех дьявола. То есть мы неизбежно преодолеем все грехи, и наша душа, она на глубинном уровне, наша душа общая, она вернется к Богу. Сказки о том, что есть непрощенные грешники, непрощенные грехи, это есть кощунственное искажение христианства, которое до сих пор, кстати, против этого противится профессор Осипов. Непрощенные вечные грешники, это есть полное искажение христианского учения. Христос говорил о том, что каждый человек может меняться, а вечный грешник измениться не может. А если есть вечные грешники, значит, Бог уже заранее создал людей неполноценных, грешных и нормальных. Дальше остается неполноценным найти свою нишу. То есть в этом утверждении фашизм тоже проклевывается. Поэтому еще раз говорю, все зависит от того, насколько вы готовы меняться. Насколько вы готовы сохранить любовь, когда вы все теряете. Когда вы окажетесь на месте бедного Иова и увидите во всем не несчастье, не проблемы, а только спасение вашей души и высшее благо в конечном счете, и сохраните любовь недруга, вот тогда вы любой грех можете преодолеть. И все ли родовые программы можно изменить, работая над собой? А, это уже все как... Так, многолетняя работа над собой изменила мой характер, но жизнь не стала лучше. Означает ли это, что слишком велико влияние родовой кармы? В принципе, понимаете, в нашем отношении сиюминутном к окружающему миру впечатано все наше прошлое. Весь опыт родовой, весь опыт прошлых жизней. Поэтому вы стали лучше, у вас стали лучше характер, стал лучше характер. Но это пока уровень поверхностный. Вот если он будет стабильным, то есть не сиюминутным, сегодня хорошо, а завтра вы подзабыли это. Если вы пройдете искушение, испытание, подтвердите, что это у вас стабильно. Тогда оно уйдет внутрь подсознания, и тогда уже начнет меняться судьба. Поверьте мне. То, что мы называем судьбой, это те структуры, которые сразу не меняются. Нельзя их сразу менять. Они слишком масштабные. Нужно доказать, скажем так, что вы идете по этому пути неотвратимо. Вот только тогда начнутся изменения. Вот для этого нужно реально меняться. Поэтому ваш характер, еще раз хочу сказать, вы смотрите по себе, вы снаружи стали другим. А вот когда внутри ваша душа еще вам не верит, что ваша душа вам поверила, вы должны пройти испытание искушения. Что делать, если совсем не ощущается связь со своим родом? Нужно ли работать над возобновлением этой связи, или, может быть, лучше оставить как есть? Вот тема рода, конечно, это тема серьезная. Вот, кстати, в России всегда была проблема – дураки и дороги. Недавно добавилась еще одна проблема, о которой все чаще говорят – предатели. Предатели, дураки и дороги. Вопрос – почему в России так много предательств? Вот я себе задал этот вопрос и попытался на него ответить. Почему власть предавала народ? Почему власть предавала собственную родину? Вот я в интернете недавно посмотрел Андрей Угланов, редактор «Аргументы и факты». Он говорит о том, он приводит факты шокирующие. Несмотря на жесткие указания Путина о том, что нельзя покушаться на состояние завода Хруничева, это ведущий оборонный завод, выясняется, что один из главных чиновников в этой области, Рогозин, половину территории уже подготавливает к продаже, коттеджи какие-то и так далее. Что это называется? Это называется катастрофа. Почему в России элита предавала свою родину и свой народ? Вопрос. А потому что понятие «родина» – хорошая песня, с чего начинается «родина»? Так вот, с чего «родина» начинается? Знаете, с чего? С семьи. Семейного клана. С традицией. С обычаев. С веры. С нравственности. Защищая свою семью, защищая свой народ, я буду защищать свое государство. Что получилось в России? Религия насаждалась принудительно. Для того, чтобы религия, а народ всегда чувствует правду. И когда религия насаждалась, которую называли христианской, но которая была христианской только внутри, а снаружи она была апостольской, скажем так, восприятие шло достаточно тяжело. И для того, чтобы эту религию воспринять, нужно было разрушить оппозицию. Оппозиция – это и есть родовые традиции, семейные традиции и прочее. В результате что мы получили? Традиции разрушены, обычаи разрушены, семья разрушена, религия сама стала разваливаться. Что тогда защищать? Защищать-то нечего. Вот проблема нынешней России. Если не будет укрепляться семья, если не будет укрепляться нравственность, толковать о патриотизме бесполезно. А так, достаточно символично. Председатель партии Родина как-то про Родину забыл ради кресла, а потом второй раз забыл ради денег, если исходить из того, что говорят в интернете. Ну, Бог с ним. Что делать? А, так вот насчет связи со своим родом. Хотите сохранить связь со своим родом? Не надо молиться и там совершать мистические действия. Начинайте укреплять семью сейчас. В семье должны быть прочные отношения. Семейный клан начинается тогда, когда дети начинают уважать родителей. Тогда формируется семейный клан. Общайтесь с родственниками. Воспитывайте детей нравственно. Создавайте семейные кланы. Посмотрите на Кавказ. Посмотрите на ислам. Где эти фразы Христа, главные враги человека, домашние его, она же совершенно неправильно толкуется апостолом Павлом, который говорит, лучше вам вообще не жениться. В любой религии религиозный служитель – это благо, когда у него много детей. Я был в Израиле, у раввина всего 5 детей, и он страдает. Он хотел 8 детей, как минимум. Бог ему не дал. Значит, что-то в нем есть, какая-то проблема. То есть лидеры должны иметь много детей, духовные лидеры. Почему в христианстве они должны, сказать, лишены быть всего? Христос что говорил об этом? Христос говорил о том, что привязываясь к семье, можно забыть о Боге. Семья – это величайшее благо, ее нужно укреплять. Поэтому укрепляйте семью сейчас. Не разрушайте ее, а укрепляйте. Создавайте семейные кланы. Потому что государство – это и совокупность семейных кланов. Совокупность семьи – это одна большая семья. Если семья разваливается, всегда развалится государство. Это закон. Поэтому хотите усилить карму рода, научитесь правильно конфликтовать в семье. Научитесь любой конфликт приводить к общему единству, к пониманию. Научите детей прощать, понимать друг друга, жертвовать. Конфликт без жертвы не бывает. Если я готов пожертвовать ради кого-то, то тогда между мной возникнет общение, единство. Ведь общеизвестные факты, когда родители ссорятся, у детей потом, которые родились, или которые маленькие, будут болеть уши, будут спонтанные боли в животе, программа самоуничтожения. Потому что идет распад мира, распад диалектики. Бог един, он объединяет, любовь объединяет противоположности. Для ребенка мать и отец – это нечто единое. Две противоположности одновременно едины. У него правильная картина мира. А в неполной семье у ребенка не может быть правильной картины мира. Он уже как бы вынужденный язычник. Он уже будет иметь гордыню, ревность, он будет привязываться, у него будет развал во всем остальном. А по официальной статистике у нас в Питере на 1000 браков 900 разводов. О какой вере в Бога говорить? О какой карме рода говорить? Надо ли рассказывать детям и родственникам, в которых хочется специально забыть. Например, наркоманы, алкоголики, воры, убийцы. Как можно их уважать? Уважать их не надо. Им можно сочувствовать, заблудившиеся люди. Детям о них говорить не стоит, потому что ребенок подражает взрослым интуитивно. Только когда он сформируется, скажем, там 18 лет, можно говорить о них просто как о том, что есть изъян в нашей родне, в предках. И вот мы все делаем для того, чтобы этого больше не повторялось, и чтобы вот эти вот, скажем так, негативные моменты в нас никогда не проявились. То есть не просто сообщать о том, что в роду кто-то был, а говорить о том, как это преодолена тенденция. Вот тогда об этом детям можно сообщать. Есть ли у каждого своя миссия? Как ее определить? Естественно, у каждого есть своя миссия. Определить ее, еще раз хочу сказать, невозможно в высшем плане. Бог знает. Если бы человек, каждый знал свою миссию, то он бы не развивался. Скажем, человек должен подойти к двери, достать ключ, вставить замочную скважину, повернуть, потянуть ручку на себя. Это действие. А человек видит только конечную, потянуть ручку на себя. Он ее тянет, дверь не открывается. Человеку-то интересно конечный результат. А здесь важен сам процесс. Поэтому не надо, надо наслаждаться жизнью, надо развиваться. Ваше предназначение определиться. Мне понравилось, как я смотрел недавно интернет, там любопытный был разговор, сказать, в Израиле. Мы подошли к прохожему на улице и говорят, вот как вы думаете, Машиах скоро появится? Он говорит, ну, может быть, и Мессия-то и появится. А как, когда люди, он уже есть на земле или нет? Он говорит, да может быть, есть, а может быть, нет. Ну, а когда он о себе заявит? Человек говорит, а он сам не знает, может быть, что он Мессия. Потому что если он это поймет, то поймут другие, его тут же убьют сатанисты. Поэтому Мессия не должен знать, что он Мессия. Это потом о нем люди скажут, что он Мессия. Вот такая любопытная точка зрения. Так что у каждого есть предназначение. Если уж у Мессии даже есть предназначение, о котором он не догадывается, что говорить о других людях? Миссия и мессия. Каждый из нас мессия, если так вдуматься. Каждый из нас божественен по своей сути. И насколько в нем божественное проявляется, насколько его миссия становится миссией миссии. Как устроен механизм перерождения с точки зрения родовой кармы? Рождаемся ли мы всегда в одном роду или наоборот, каждый новый род? Ну, на сегодняшний день моя точка зрения такая. Идет как труппа в театре, группа людей, человек 20-30, они меняются ролями и отрабатывают каждый свои какие-то ситуации. Вот человек служит в этом, скажем, там десяток жизней, 20 жизней, а потом переходит в другой театр, и там уже другой уровень исполнения. Поэтому нельзя заставиться в одном театре, потому что начинаешь привыкать и привязываться. Но слишком резкое изменение ситуации возникает ступор у души, и ей очень сложно приспособиться. Поэтому должна быть, опять же, диалектика, золотая середина. Должно быть новое, но новое не должно быть таким, что его душа не может воспринять. Потому что даже у души есть определенные возможности, емкость развития и свои масштабы изменений. Какие события являются кармическими в жизни человека? Ну, понимаете, есть события, которые связаны с личными нашими поступками. А есть события, которые связаны, скажем так, с судьбой нашего рода. Это обычно кармически называют то, что масштабное. Это программа, идущая по роду, там программа самоуничтожения. И мне дают испытание, чтобы я эту программу закрыл, и я должен их, вот здесь уже кармическая задача. То есть сказать, тех, которые нужно преодолеть, очень масштабные, которые можно преодолеть серьезно. Кстати, насчет греха. Меня поразило, я рассказывал с одним человеком, он служит в полиции. И он говорит, вот это действительно уровень анекдота. Взяли чиновника, который воровал десятками миллионов. И вот его арестовали, ведут под конвоем, и он очень переживал. Он так, как бы, он настолько не ожидал, что это произойдет. И вот он страдал, мучился и вслух говорит, никак не могу понять, за что меня взяли. Где я согрешил? Что же я такого сделал? И в конце концов пришел к выводу, что он 7 лет назад изменил жене один раз. Говорит, вот, наверное, из-за этого у меня проблемы. То есть то, что он воровал, это нормально, все воруют. То есть это не грех, это норма, это чуть ли не подвиг. А вот где-то когда-то он оступился. Или наоборот, порчу наслали. Можно порчу снимать. То есть воровство у нас в стране не считается грехом. Да и не считалось, судя по всему. Вот беда России. Вот откуда дураки и дороги растут. Как сказал Артур Кларк, недавно мне прислали по WhatsApp. Как умирает цивилизация? Когда правители воруют, а народ это воспринимает как благо и как подвиг. Что это в переводе означает? Это есть смещение и искажение нравственных ориентиров. Кстати, по рабству кто-нибудь прислал что-то? Так, пришлите ваши, все-таки по рабству есть серьезные мысли. Сергей Николаевич, что делать, если взрослые дети пытаются воспитание внука переложить на бабушек и дедушек, говоря, что они должны зарабатывать только, а не детьми заниматься? Но это общая тенденция, понимаете, распада семьи, разложение нравственности. А для чего вам деньги? Деньги-то нужны для счастья. Самое высшее счастье – это не материальные блага, и это не духовные блага, образование, власть, там, пост, карьера. Самое высшее счастье для человека – это счастье любви, общения, семьи, детей. Это высшее счастье. Почему Христос и говорил, главные враги человека – домашние его? Потому что высшее человеческое счастье всегда будет конкурировать с божественной любовью. Вот почему главные враги. Но высшее человеческое счастье – это именно семья, дети. А здесь получается, что семью и детей променяли на деньги. Это и есть служение мамоне. Нужно детям объяснить, что вы – взрослые дети. Были неправильно мной воспитаны. Что для вас счастье не душа, А деньги для чего служат? Чтобы брюхо набить. Чему вы поклоняетесь, ради чего вы живете? Что вам дают деньги? Удовольствие для желудка или куда-то поехать? Фильм Звягинцева «Не любовь». Вот портрет современной цивилизации. Родители решают свои проблемы финансовые, семейные, свои амбиции, а ребенок плачет, страдает и не видит ни папа, ни мама, а потом поканчивает жизнь самоубийством. Это же картина всей современной цивилизации. Что происходит с цивилизацией, когда она начинает поклоняться золотому тельцу, забыв о душе? Это не потому, что люди плохие, а потому, что для того, чтобы заботиться о душе, нужно иметь правильные ориентиры, маяки. А у нас маяки-то искажены все. У нас ложные маяки. Еще раз хочу сказать. Ни одна христианская, в кавычках, догма, ни православная, ни католическая, ничего общего не имеет с христианством реальным, с учением Христа. Они антихристианские по своей сути. Христос говорит совершенно о другом. Рабство – это не дать правду народу, то есть устроить обман, предложить ложные цели людям и пропагандировать. Кредиты, денежная система, рабство. Сделать рабом – лишить цели. Значит, есть формы рабства различные. Есть на уровне, так сказать, пылесоса тела, есть на уровне – это захват в плен. Это, так сказать, долговые моменты. Есть уровень функции, когда человека искушают, есть функции цели. Так вот, рабство начинается с искажения цели. Вот когда человеку подменяют цели на ложные, вот с этого начинается рабство. Как оно выглядит? Помните фильм «15-летний капитан»? То есть, чтобы сделать человека рабом, то есть, чтобы он подчинялся вашим желаниям, не надо его сковывать наручниками, крутить руки, приказывать и бить его. Нужно топор положить под компас. И корабль будет плыть туда, куда тебе надо. И люди сами будут активно участвовать, исполняя ваши желания. Поэтому высший уровень рабства, я говорил о том, что есть первый уровень рабства, когда человека захватывает в плен. Второй уровень рабства, когда человека за преступление делают рабом. То есть сам виноват. Третий уровень рабства, когда человек за долги становится рабом. Четвертый уровень рабства, когда он не выдерживает искушения и в конце попадает в рабы. И пятый уровень рабства, когда ему дают ложные цели. Так вот, нынешняя христианская цивилизация – это цивилизация, которая идет в рабство, потому что все цели, все маяки нынешнего в кавычках христианства являются ложными. Отсюда все кризисы и все проблемы. Так вот, в Библии сказано о том, как человек становится рабом. Когда евреи забыли о вере в Бога, то Всевышний послал им соседнего царя, войной он пошел, чтобы захватить их в плен и сделать рабами. То есть рабом становится тот человек, который становится рабом в своей душе. Он сначала становится рабом греха, как говорил Христос. Он сначала утрачивает веру в Бога, а потом внутреннее рабство становится рабством внешним. Как перестать быть рабом? В Библии тоже об этом сказано. Кстати, о демократии. Мы говорим, вот демократия – это власть народа. Я вам расскажу чуть-чуть о деспоте, о очень жестоком правителе, который свой народ поставил на грань голодной смерти, причем многие умерли от голода, который истязал, можно сказать, свой народ, держа его в нищете, лишая возможных благ, которые легко было взять. И делал это достаточно много, не один десяток лет. Это Моисей. Для чего он 40 лет водил евреев по пустыне? Хотя, кажется, завоюй соседнее государство, перестанешь чувствовать себя рабом, станешь господином. Чтобы избавиться от внутреннего рабства, нужно испытать потребность в Боге, реальную, постоянную. Чтобы люди привыкли потребность в Боге ощущать как потребность в воде. И вот когда это закрепилось минимум в двух поколениях, вот это ощущение, что только Бог может спасти, помочь, а иначе ситуация безвыходная, оно и стало прологом к переходу в единобожие. Избавление от рабства – это есть преодоление внутреннего греха, это есть ощущение единства с Богом. Цивилизация, утратившая веру в Бога, неизбежно придет к рабовладельческим отношениям. А в нынешней, на условиях нынешней цивилизации вся техника превратить это рабство в уничтожение цивилизации, в конечном счете, самой. Поэтому то, что с нами происходит, а мы скатываемся в уровень электронного рабства, причем тяжелейшего, безвыходного, это всего-навсего есть результат утраты веры. А веры, на самом деле, мы утрачиваем не реальную, а бутафорскую. Нужно всего-навсего исходить не из догм, не из корыстных интересов, инстинктов своих, а исходить из понятия «любовь» и в конечном счете понять то, чему учил Христос. Так, какие еще вопросы? Я еще хочу поговорить. Ну-ка, давайте вопросы. А, кстати, по семейной карме, опять же, важный момент. Дело в том, что как мы можем влиять на подсознание? Подсознание – это процесс принятия пищи, это сон и это будущее. Когда мы… Дело в том, что будущее в сознание, в будущее не проникает, оно не знает, что будет в будущем, а подсознание знает. Поэтому если мы правильно относимся к будущему, то мы правильно воздействуем на наше подсознание. Что такое неправильное отношение к будущему? Это и есть попытка управлять будущим. Будущее, тонкие планы – это территория Бога. Поэтому влиять на будущее, но влиять через внутренние изменения. Когда мы пытаемся на будущее воздействовать через местовидение или заклинание, или слишком категорично говорим о будущем, то будущее разваливается. Вот все знают пословицу «не дели шкуру неубитого медведя». Как только вы начинаете уже будущее планировать и как бы уже определенную схему туда вносите, вот должно быть так и так, вы начинаете бороться с божественной волей. Поэтому всего-навсего, когда речь идет о будущем, первое, какое будущее у нас будет, определяем не мы, а Всевышний. Вот почему Христос говорил, не тревожьтесь о завтрашнем дне. Сильное переживание о будущем – это и зависимость от него, а зависимость приводит к потере. Тот, кто постоянно переживает о будущем, этот человек будущее потеряет. Первое. Второе. Как относиться к будущему? И женщина задала вопрос. Вот вы знаете, вы говорите, представьте самое плохое, и что вы это примете. А мне говорят, наоборот, нужно думать о хорошем. Так я совсем запуталась, как нужно относиться к будущему. Объясняю. Во всем должна быть диалектика. Концентрироваться надо на хорошем. Но допускать можно и плохое. Потому что и хорошее, и плохое есть взаимосвязанные вещи. То есть нужно надеяться на хорошее, стремиться к хорошему и думать о том, что все это хорошее может разрушиться, моделировать одновременно плохое и сохранять любовь. То есть, если вы представляете, что вы все потеряете, но сохраните любовь, то вы концентрируетесь на любви. И тогда будущее у вас будет. А если вы представляете, что все у вас разрушится и при этом боитесь, то вы разрушаете будущее. Поэтому любовь – это есть диалектическое отношение к миру. То есть во всем нужно видеть потерю и приобретение. В потере есть плюсы, в приобретении есть минусы. Еще раз хочу подчеркнуть. 25 лет я пытаюсь объяснить, что любовь – это и есть диалектика. Что только положительное – это смерть, и только отрицательное – это только смерть. Ученые это уже выяснили. Эксперименты с крысами. Только положительные, только отрицательные эмоции. Выпадает шерсть, они умирают. Только положительные эмоции – то же самое, только чуть попозже. Диалектика такова, что когда мы видим радость и боль, мы начинаем меняться. Когда только боль, мы угасаем. Когда только радость, мы сначала вспыхиваем, потом все равно угасаем. Так, еще бы поговорить. Так, как понять, обновилась ли моя карма? Ну, во-первых, вам знаки дадут. Во-первых, у вас чувства начнут меняться. Появится спокойствие, ощущение единства всего мира, гармоничности, то есть ощущение того, что все как бы не случайно. Потом добродушие появится. И перестанут исчезать зависимость от инстинктов уменьшится, то есть страх уменьшится, вожделение уменьшится. И дадут знаки какие-то, где-то, ну, скажем так, поощрительные. Это все вы увидите. А почему не надо уважать родственников, которые оступились? Что такое уважение? Уважить – это править, управлять. Уважать – это принимать волю другого человека, это где-то ему подчиняться и ему подражать. Поэтому еще раз хочу сказать, те, кто оступились, с моей точки зрения, уважать не надо. Помогать им, сочувствовать им, сострадать можно, а уважать не стоит. Существует ли карма страны? Конечно, существует. Вот Моисей водил по пустыне 40 лет, а Россия водит уже 200 лет по этой, так сказать, можно сказать, по серьезным проблемам. Наверное, тоже не случайно. Ваше мнение о выборе Украины? По последним данным выбрали артиста Зеленского. Артист больших и малых театров. Но выбрали не артиста Зеленского, а просто не хотели выбрать артиста Порошенко. Но проблема Украины – это и проблема России. Простой вопрос. Если завтра Путин уйдет, а придет Порошенко и будет править страной, что будет? Возможно ли это? Я вам скажу, возможно. Вот проблема России в чем. И Халуйский прогнутся, и выслушают, и правды не будет, и Россию продадут. Вот проблема в чем. Знаете, в чем главная проблема России? Это не дураки, это не дороги, это не предательство, это не хамство чиновников, это бесправие народа. Главная проблема в России – это бесправие народа по отношению к власти. А вот суть бесправия народа заключается в том, что подсознание, религиозные маяки делают власть непогрешимой. Кстати, ответьте мне на вопрос. Каково официальное звание главы Православной Церкви до революции? Пожалуйста, напишите мне. Сейчас объясню, в чем дело. Сейчас еще 5 минут. Давайте, напишите официальное название главы Православной Церкви до революции. Пока вот такой вопрос. Как мы можем помогать Путину? Путин говорил о патриотизме. В рамках закона нужно бороться с теми чиновниками, которые продают Родину, которые нарушают законность воровством поголовно. Есть много возможностей для соблюдения закона. И объединяться, и требовать запросы. Чем банда отличается от партии? Знаете чем? Партия выражает интересы народа, а банда выражает свои собственные интересы. Поэтому если какая-то партия выражает только свои какие-то интересы клановые, то это уже банды. На нее можно записать заявление в прокуратуру. Так, что у нас? Патриарх. Патриарх чего? Патриарх. Был священный синод. Глава синода. Был священный синод. Патриарх, патриарх. Когда бы не было патриарха, а главенствующий синод. Понимаете, в чем дело? Вот проблема в том, что у нас маяков нет или они ложные. Мы главных вещей не знаем. Сообщаю, часто меня спрашивают, скажите, а почему банда более сплоченная? Не скажите. Почему? Так, на чем это? Так, глава синода. Так вот, сообщаю официальное звание главы Православной Церкви до революции. Патриарх всей России, архиепископ, московский патриарх. Вот отсюда наша проблема. Мы элементарных вещей не знаем. Сообщаю официальное звание главы Православной Церкви до революции. Царь самодержец всей России Николай II. Меня спрашивают, почему канонизирован Николай II и его семья? Да потому что он был главой церкви. А глава церкви должен быть святым. Так вот, я не специалист в истории, не специалист в политике. Но я, насколько я знаю, что когда священники попытались отобрать власть у Петра I, начали бороться за власть весьма активно, то он просто упразднил пост патриарха и заменил его синодом. Возглавил синод основной полковник. И с того времени главой церкви стал царь всей Руси, самодержец. И главой церкви до 17 года был царь. Вот почему церковь, вернее, царь, руководство России оказалось не способно к реформам. Потому что психология непогрешимой церкви перешла к руководителям государства. А поскольку церковь изначально была объявлена непогрешимой, о которой ошибаться не может, говорить об изменениях бесполезно. Всего-навсего. То есть, когда мы говорим о том, что нами управляет подсознание. Человек отличается от животного только тем, что он имеет религиозное сознание. Поэтому понятие «человек» определяется религиозными канонами. И если они не точны, то человек быстро превращается в животное. Я еще раз повторяю, перечитайте Библию и сравните то, что говорил Христос, и то, что говорят нынешние, так сказать, руководители различных религий и конфессий. И вы все поймете, почему человечество умирает и как оно может спастись. Так, все. Я только начал вообще-то. Кейптауну привет. В Южной Африке семинар непременно проведем. Ребята в Нью-Йорке, надеюсь, вы не заснули там. Всем привет, кто смотрит. Спасибо. Не хочется прощаться, но все проходит. Главное что? Главное нам меняться. Времена серьезные. Я думаю, у нас это получится. Спасибо. Всего доброго.